Фельдшер заменял срочно не приехавшего сегодня скрипача Абисова, постоянного участника наших больничных концертов. То, что не приехал Абисов, судебный следователь, так сказать, лицо официальное, мы все толкуем как симптом тревожный. Следующий номер поет Разина Михайловна Наксидова. Петь перед колмовскими больными – дело нелегкое. Скрипка, рояль, виолончель беспредметны. Они радуются или печалятся. Это понятно всякому, хотя и смутно, неопределенно. Но пение конкретно – это средь шумного бала, это «дай ручку мне, красотка» или «сладким запахом сирени напоен душистый сад». Это конкретные образы того, чего больные лишены, чего они уже не знают. Где он, шумный бал? Где красотки с их ручками? Где сирень? С большой осторожностью надо выбирать романсы и арии. Третий номер – чтение чеховского рассказа «Беззащитное существо». Вот это да! Это вызывает веселый смех, оживление. Хотя читает надзирательница тетя Вава довольно примитивно. После четвертого и последнего номера музыкальной программы «Турецкого марша Моцарта» происходит случай, непредвиденный устроителями. Встает сидящий в первом ряду Василевский, бывший певчий Исаакиевского собора в Петербурге, нынче считающий себя турком, верноподданным атаманской порты. Выпрямившись, все еще статный, как старый дуб, Василевский возглашает чудесным басом. «Этот марш был бы еще лучше, если бы послужил к выходу несчастного Василевского в его незабвенную Турцию. Однако благодарю вас за то, что не погнушались человеком, над которым издевается, можно сказать, последняя собака. Благодарю вас, гяуры!» Василевский с величавой грацией делает знак благодарности по восточному обычаю, прикладывая руку к колбу и к груди. И тут же, не давая никому опомниться, вероятно, тоже для выражения признательности, рявкает оглушительно. «Многое лето!» После небольшого перерыва начинаются танцы. Две надзирательницы ведут к роялю под руки мамочку Карпухину, пожилую бывшую топершу. Она всю жизнь зарабатывала свой хлеб игрой для танцев на балах и вечеринках. Мамочка совсем конченый, можно сказать, несуществующий человек. Она уже ничего не говорит, не понимает того, что говорят ей, не откликается, когда ее зовут по имени, никого не узнает, все и всех забыла. Был только один случай, когда у мамочки проявилось нечто вроде проблеска сознания. В больничном концерте играли глухой надзиратель Бондаренко на корнет Апистони и беременная курьерша на Валторне. Они фальшивили невообразимо. Мамочка, присутствовавшая на вечере по обыкновению безучастно, вдруг вроде как оживилась и стала тихо, но отчетливо смеяться. Она смеялась недолго, но как-то счастливо. Казалось, ей самой было приятно это вернувшееся к ней на один миг сознание. Потом, так же внезапно, словно кто провел губкой по ее оживившемуся было лицу, оно стало тупым, ничего не выражающим. Этот случай был давно, теперь о нем только рассказывают. Но когда мамочку Карпухину, уже ничего не соображающую, все забывшую, сажают за рояль и кладут ее руки на клавиши, мамочка начинает играть. Вальс, польку, мазурку, опять вальс, падекадр, венгерку, опять вальс. Мамочка играет, как машина, даже не чувствуя усталости. Ей дают поиграть минут 10, потом снимают ее руки с клавиатуры. Она перестает играть, даже не заметив этого. Дав ей отдохнуть, снова кладут ее руки на клавиши, и снова звучат мечтательные вальсы, кокетливые польки и венгерки. На маленькую мамочку Карпухину, уже выпавшую из жизни, смотришь с невольным уважением. Крепко сидят в ее померкнувшем сознании трудовые привычки почти всей жизни. Уже неощутимы для нее самой, они живут в ее душе, где все умерло и распалось. Возвращаюсь домой с больничного вечера. Все в порядке».